32. Сайлос. Меня захлестнуло потоком мертвецов. Их руки цеплялись за лодыжки и тащили мое тело на глубину реки, ставшей для них тюрьмой. Мой рот наполнился водой, соленой и с привкусом пепла. Я попытался выплюнуть ее, но только подавился. Внезапно все вокруг меня окрасилось в алый цвет. Это дали о себе знать раны. Мертвецы спешили поживиться моей кровью. Она привлекала их, словно акул. Я видел, как на суше Эвринамос сцепился с Атей. Его когти рывками вздымались вверх и наносили удары, от которых она едва успевала уворачиваться, пока, наконец, монстр не нацелился ей прямо в грудь. Он мог прикончить Атию прямо на моих глазах. Я завертелся под водой, с каждым толчком раны кровоточили все сильнее, но я не переставал двигаться, даже когда моя нога запуталась в гуще трупов. Я посмотрел вниз и увидел их, длинные белые тени, растянувшиеся в потоке. Их рты были распахнуты в бесконечном тоскливом крике. Они тянули меня к себе все ближе и ближе. Я перестал различать очертания Атии на поверхности. Только не это. Если она умрет, то и та человеческая часть меня, что входит в мою бессмертную сущность, умрет вместе с ней. Это я виноват в том, что Атия стала уязвимой. Это я виноват, что она в опасности. Я отбивался, но хватка мертвецов оказалась сильнее. А если они чувствуют, кто я и что натворил? Неужели я настолько окутан смертью, что они могли принять меня за своего? Я поплыл вверх, изо всех сил отбиваясь от них, спеша на помощь Катии. Каким-то образом мне удалось высунуть руку на поверхность. Мои пальцы коснулись кромки воды. «Атия!» — мысленно взывал я. «Атия! Атия! Атия!» С очередным моим рывком души завывали все громче, и с каждым разом кровь выливалась из меня с той же силой, с какой вода струилась из водопада, который Атия показала мне в ночь нашего поцелуя. В тот момент я мечтал оказаться рядом с ней, как никогда. И почему я не поцеловал ее раньше? И после того раза, и еще много-много раз. Мой подбородок всего на миг показался на поверхности. На долю секунды, прежде чем крики потерянных и забытых душ одержали верх, и я снова ушел под воду. Эти сущности никогда не выпустят меня из своих когтей. Они будут вечно опутывать мое тело, заставляя тонуть бок о бок с ними. Внезапно пара проворных рук потянула меня из воды. Нет, три пары рук. Подняв глаза, я увидел Атию, склонившуюся надо мной, а рядом с ней и Тристана с Силианом. Все трое обступили меня, стряхивая потерянные души, которые пытались утянуть и их. «Убирайтесь!» — кричала Атия. «Я сыта по горло утоплениями в реках!» В конце концов, им удалось выдернуть меня на поверхность и задыхающегося вернуть на деревянные мостки. «О, боги!» — сказал Силлиан. Порезы на его щеке легли ярко-красными бороздами, обнажая старые раны, нанесенные вампирами. Его взгляд впился мне в живот и зиявшие там дыры. Я попытался заговорить, но вместо этого лишь плевался смесью воды и пепла. Она стекала с моего подбородка, когда Атия уложила меня на спину и задрала рубашку, чтобы осмотреть раны. «Эвринамос», — еле выдавил я. «Не лучший пловец», — ответила Атия. Ну, по крайней мере, не после того, как в его сердце вонзился божественный кинжал. Я бросил взгляд на воду, где на поверхности покачивалось тело чудовища. И через миг вес смерти потянул его на дно реки, где совсем недавно удерживали меня. Те мертвые люди, которых Эвринамос прежде пожирал сам. Души, которые он с удовольствием мучил, вылавливая их по берегам реки, где раньше обитал. «Он выживет?» — спросил Силлиан. Я подумал, что он имеет в виду Эвринамоса, пока не встретился взглядом с Атией. Между ее бровями проявилась знакомая морщинка. «Он не может умереть!» Она подобрала кинжал, валявшийся на досках у ее ног. Черная кровь Эвриномоса обволокла лезвие так плотно, что перекрыло серебро. Атия положила оружие в карман, даже не обтерев его. «Если только я сама не убью его!» «Лодка!» — завопил Тристан. Мир вокруг заребил, то проявляясь, то исчезая из виду. Огонек вдали стал увеличиваться. А вот и фонарь. И длинная рука, держащая его. Проводник. Харон. Его черная лодка легко проскользила мимо тонущего тела Эвриномоса, оставляя на воде почти незаметные круги. Словно ничто и не нарушало покой реки. Души стремительно расплывались при приближении лодки, подобно рыбам, опасавшимся быть пойманными в сеть. Все вокруг казалось затуманенным и размытым. Я моргал, силясь сфокусироваться на мире вокруг, и вытянул руку, чтобы прощупать живот. Кровотечение не останавливалось. «Почему он не исцеляется?» — спросил Тристан. «Разве он не должен был уже встать, как ни в чем не бывало?» «Все в порядке», — отрезала Атия. «Он в порядке». Но Тристан был прав. Я должен был уже исцелиться или хотя бы почувствовать, как раны уменьшаются и затягиваются. Никто прежде не наносил мне такого ущерба, не говоря уже об этой невыносимой боли. Взглянув на меня, Атия закусила губу, и я понял, что она обо всем догадалась. Что-то не так. Если боги и впрямь послали Эвриномоса нас убить, чудовище вполне бы справилось с этой задачей. Его когти, несомненно, были наделены той же силой, что и мой кинжал. Силой, способной прикончить любое создание. Маленькая лодка причалила к берегу, и из-под безликого капюшона послышался голос Харона. «Что здесь произошло?» — спросил он. Его голос звучал, как протяжная зимняя песня. В одной сморщенной руке он держал фонарь, а в другой — весло в виде шеста, раздвоенного на конце наподобие молота. На вид Харон был старым и немощным и напоминал одну из душ, которая встречала меня, готового узреть чудеса мира иного. Вот только Харон не был ни душой, ни дряхлым стариком на пути к лучшей жизни. Попытайся Атия или кто-то другой пробраться в лодку, он бы вмиг расправился с ними. «Эвриномос», — ответила проводнику Атия, — «он напал на нас». «Потому что вам здесь не место», — отметил Харон. «Вы бродите по мирам, которые вам не принадлежат. По мирам, что сами по себе против вашего здесь нахождения». «Спасибо за напутствие», — буркнула Атия. Она шагнула вперед, чтобы зайти в лодку, но Харон барьером выставил весло поперек себя. «Разреши нам пройти», — сказала Атия, теряя терпение. «Нам нужно добраться до рек». «Вам туда входа нет», — ответил Харон. Я попытался подняться и поговорить с ним вместо Атии, но все усилия закончились тем, что боль пронзила меня насквозь. Я начал задыхаться, и лицо Атии поплыло передо мной. «Он один из ваших!» — крикнула она Харону. «Вы так и оставите его страдать?» Он привык к страданиям. Лодочник был абсолютно невозмутим. Он и создан для этого. Таково его наказание. «Ему нужно заплатить», — скрипя зубами, выдавил я. «Монету». Я полез в карман за оболом, небольшой монетой с гравировкой, изображающей верховного бога. Я даже не мог вспомнить, какого конкретно. Лицо, отпечатанное в серебре, выглядело очень плоским и лишенным всего человеческого. Трясущейся рукой я передал монету Атии. Она встала на колени рядом со мной, и ее рука быстро скользнула в мою, чтобы забрать обол. «Что самое необычное?» — сказал Харон. «Ты не мертва?» «Пока что», — ответила Атия, сжимая обол в руке. Но многие изо всех сил стараются это исправить. Перекидывая мою руку себе на шею, Атия кивнула Тристану и Силиану в знак того, что потребуется их помощь. Боль стала невыносимой, и я не мог не стонать. Но Атия лишь скрипела зубами и крепко сжимала губы, пока они втроём поднимали меня на ноги. Моя кровь пропитала рубашку Атии. «Сюда!» — скомандовала она. Свободную руку она протянула Харону и вручила ему обол. Тот выхватил монету и с кривой ухмылкой принялся изучать ее. «Иссоропия», — проговорил он, размышляя. «Баланс. Она моя любимая из верховных. Да чего же злобное чудовище?» Харон ловко убрал с дороги свой шест, пропуская нас в лодку. «Доставь нас к рекам», — сказала Атия, опуская меня на дно лодки. С каждым движением я ощущал, что ускользаю из реальности. Слишком много крови. Слишком много боли. Мир казался чересчур ярким. «Он требует вернуть ему вечность», — как ни в чем не бывало, — произнес Харон. Он опускал весло в воду, пролагая путь сквозь души, плавающие вокруг нас. «Как раз туда мы и направляемся», — твердо сказала Атия. «Река Вечности ведь исцелит его, верно?» Я дрожал, ощущая, как холод подбирается к моим костям, где раньше я чувствовал лишь пустоту. Там не было даже тепла, пока я не встретил Атию. Так вот что значит быть человеком. Чувствовать все одновременно, смесь из боли и слепящего света, сливающихся воедино, пока мир не станет уж слишком невыносимым. Я закрыл глаза, позволяя всему вокруг исчезнуть. «Возможно, вам и не удастся его исцелить», — услышал я слова Харона, пока мир вокруг меня становился все туманнее, лишаясь четких очертаний. «Быть может, это одно из его наказаний».